приметы. И тихо, и светло, до сумерек далеко, как в дымке голубой и небо, и вода. Лишь облаков густых заката до востока лениво тянется лиловая гряда. Да, тихо и светло, но ухом напряженным смятенье и тоски ты крики разгадал. То чайки скликались над морем усыпленным, и в воздухе, кружась, летят к навесам скал. Ночь будет страшная, и буря будет злая, сольются в мрак и гулы небо и земля. А завтра, может быть, вот здесь волна седая на берег выбросит обломки корабля. Середина 50-х годов.